Сэр Гленарван, телеграмма из Мельбурна. Читайте скорее. Лорду Гленарвану. Дункан ушел в море 18-го текущего месяца в неизвестном направлении. Жорж Эндрю. Так, теперь сомнений нет. Честная шотландская яхта попала в руки Бен Джойса и стала пиратским судном. Да, это была вторая катастрофа. И в моем блокноте появился вот второй крестик. Только он стоял возле паруса, означавшего Дункан. Это были самые тяжелые дни нашего путешествия. Казалось, все потеряно. Да, неудача, снова неудача. Об этом думал каждый. И я должен был с горечью признать, что не в силах осуществить взятое на себя дело. Нужно было возвращаться домой. Милый Эдуард, дорогой кузен, да. Сегодня мне не хочется вспоминать о наших неудачах. Ну-ка, найдите в своем блокноте какую-нибудь веселую птичку, означавшую что-нибудь не столь мрачное. Эллен, вы прелесть. Конечно, надо перевернуть несколько страничек. Вот, и, пожалуйста, вот, это наше плавание на бриге Макари из Австралии в Окленд в надежде переправиться оттуда океанским пароходом в Европу, на наш материк. Буква «Ш», видите, да, означает шторм, который застиг нас в пути и чуть не погубил. Брик Макари дал течь, и мы едва успели спустить шлюпку. Стоя на корме шлюпки, Гленарван обводил горизонт взглядом, словно ожидая откуда-то помощи. Чего он ждал? Чего хотел? Или, может быть, что-то предчувствовал? Корабль! Корабль, друзья мои! Гребите! Гребите сильнее! Да, да, да, да. Это судно, пароход. Он разводит пары. Идет к нам дружнее, дружнее, храбрый товарищ. Роберт, мальчик мой, возьми руль. Я посмотрю в подзорную трубу. Это Дункан. Дункан и каторжники. Дункан? Яхта с командой бандитов. Теперь мы погибли. Том Остин! Том Остин! Он на борту, я вижу его! Он узнал нас, он машет шляпой! К нам! К нам, Остин! Сэр Гленарван, капитан Манглс, я рад, мы рады. Дорогие друзья мои! Дорогой Остин, дружище, я верил в тебя. Но каким же образом, Том, Дункан очутился у восточного берега Новой Зеландии? Каким образом не попал в руки Бена Джойса? А где же каторжники? Что вы сделали с каторжниками? С каторжниками? Ну да, с теми негодяями, которые хотели захватить яхту. Какую яхту? Вашу яхту? Ну да, Том. Шхуну Дункан. Ведь явился же к вам Бен Джойс. Никакого Бена Джойса я не знаю. Никогда не видывал такого. Ничего не понимаю. Как никогда? Так почему же Дункан крейсирует сейчас вдоль берегов Новой Зеландии? Он крейсирует по вашему приказанию, сэр. Как по моему приказанию? Так точно, сэр. Я только выполнял распоряжение, содержащееся в вашем письме от 14 января. В письме? В письме. Нет, Том, давайте объяснимся. Давайте. Вы получили мое письмо в Мельбурне? Да, в тот момент, когда я закончил ремонт. Оно было написано не вашей рукой, но подпись была ваша, сэр. Правильно. Мое письмо вам доставил каторжник Бен Джойс. Нет, сэр, моряк по имени Айртон. Боцман с Британии. Ну да, да. Айртон и Бен Джойс – это одно и то же лицо. Как? Что было написано в этом письме? В нем вы приказывали мне покинуть Мельбурн и идти крейсировать у восточного побережья. Австралии. Австралии? Нет. Новой Зеландии. Да нет. нет. Я не ошибся. Отплывая из Мельбурна, я никому не сообщил, куда мы направляемся. И команда узнала об этом в открытом море. Но тут на борту произошло происшествие, которое меня очень смутило. Что именно, Том? Когда Айртон узнал, куда идет Дункан, то пришел в ярость, угрожал мне, требовал, чтобы я изменил курс и начал подстрекать команду к бунту. Я понял, что это опасный малый, и запер его в каюте. Айртон здесь? Да. Он сидит в каюте под стражей. Вы хорошо, хорошо поступили, Том. Это удивительно, Том. У вас сохранилось письмо? Да, мистер Макнапс. Будьте добры. Вот оно. Прочтите, пожалуйста. Приказываю Тому Остину немедленно войти в море и отвезти Дункан к восточному побережью, пожалуйста, Новой Зеландии. Ну, знаете, Паганель, это уж слишком. Новой Зеландии? Новой Зеландии! Что ж, почтеннейший Паганель, хорошо еще, что вы не послали Дункан в Индокитай. Новая Зеландия! Новая Зеландия! Паганель, как сумасшедший, бегал по палубе, упал, свалился в кубрик. Да. Рассеянность Паганеля была для нас благодеянием. Если бы не он, то Дункан, несомненно, попал бы в руки беглых каторжников, и все мы погибли бы. Дорогой Эдуард, мы еще раз убедились, что Паганель, несмотря ни на что, принес счастье нашей экспедиции.